Мы уложили Лёлю. Она открыла глаза и внятно сказала: «Платье оставьте здесь, не уносите». Я и Вера Севастьяновна все время были около нее. К ночи Лёля как будто забылась. Она почти не металась и лежала так тихо, что временами я пугался и наклонялся к ней, чтобы услышать ее дыхание. Ночь тянулась медленно. Не было вокруг никаких признаков, по которым можно было бы понять, скоро ли утро. Ни петушиных криков, ни стука ходиков, ни звезд на непроглядном небе. К рассвету Вера Севастьяновна ушла в стадол, чтобы прилечь на часок. Когда за окнами начало смутно синеть, Лёля открыла глаза и позвала меня. Я наклонился над ней. Она слабо оттолкнула меня и долго смотрела мне в лицо с такой нежностью, с такой печалью и заботой, что я не выдержал. У меня сжалось горло, и я заплакал. Впервые за долгие годы после своего полузабытого детства. «Не надо, братик мой милый», — сказала Лёля. Глаза ее были полны слез, но они не проливались. «Поставьте на табурет кружку с водой. Там, в стадоле, есть клюквенный экстракт. Принесите, мне хочется пить что-нибудь кислое». Я встал. «Еще», — сказала Лёля, — «еще я хочу, счастье мое единственное, не надо плакать. Я всех забыла, даже маму. Один вы». Я рванулся к двери, принес Лёле воды и быстро вышел из халупы. Когда я вернулся из стадола с клюквенным экстрактом, Лёля спокойно спала, и ее лицо с полуоткрытым ртом поразило меня неестественной бледной красотой. Я опоздал со своим экстрактом. Лёля, не дождавшись меня, выпила воду. Она немного расплескала ее на полу около койки. Я не помню, сколько времени я сидел около Лёли и охранял ее сон. В оконце уже вползал мутный свет, когда я заметил, что Лёля не дышит. Я схватил ее руку. Она была холодная. Я никак не мог найти пульс. Я бросился в стадол к Вере Севастьяновне. Врач тоже вскочил и побежал с нами в хату, где лежала Лёля. Лёля умерла. Вера Севастьяновна нашла под ее платьем на табуретке коробочку от морфия. Она была пустая. Лёля услала меня за клюквенным экстрактом, чтобы принять смертельную дозу морфия. «Ну что ж», — промолвил врач, — «она заслужила легкую смерть». Вера Севастьяновна молчала. Я сел на пол около койки, спрятал голову в поднятый воротник шинели и так просидел не помню сколько времени. Потом я встал, подошел к Лёле, поднял ее голову и поцеловал ее в глаза, волосы, холодные губы. Вера Севастьяновна оттащила меня и приказала сейчас же пополоскать рот какой-то едкой жидкостью и вымыть руки. Мы выкопали глубокую могилу на бугре за деревней около старой ветлы. Эту ветлу было видно издалека. Санитары сколотили гроб из старых черных досок. Я снял с пальца у Лёли простое серебряное колечко и спрятал его в свою полевую сумку. В гробу Лёля была еще прекраснее, чем перед смертью. Когда мы закапывали могилу, послышались винтовочные выстрелы. Их было немного, и они раздавались через равные промежутки времени. В тот же день мы узнали, что никакого оцепления нет, оно ушло, не предупредив нас. Может быть, эти выстрелы и были предупреждением, но мы не поняли этого. Мы тотчас же ушли из деревни. Вокруг было пусто. Когда мы отъехали с полверсты, я остановился и повернул коня. Позади, в слабом тумане, в хмуром свете осеннего дня, был виден под облетевшей ветлой маленький крест над могилой Лёли. Все, что осталось от трепещущей девичьей души, от ее голоса, смеха, ее любви и слез. Вера Севастьяновна окликнула меня. «Поезжайте», — сказал я. «Я вас догоню». «Даете честное слово? Поезжайте». Обоз тронулся. Я все стоял, не слезая с коня, и смотрел на деревню. Мне казалось, что если я чуть двинусь, то порвется последняя нить жизни. Я упаду с коня, и все будет кончено».